и, наконец, попал на Конгенс-Ньюторф, новую Королевскую площадь. Сердце его забилось, когда он увидел замечательное здание. Это был старый театр Эйктведа, расположенный там, где сейчас открытая площадка перед акционерным обществом «Магазин Зюнорт». Теперешнее помещение начало использоваться только в 1874 году. И он мысленно попросил Бога помочь ему попасть туда и стать хорошим актером. Эйктвед Нильс Николай, 1701-1754, крупнейший датский архитектор, автор многих дворцовых и других сооружений в Копенгагене. Комедия Хусет, дом комедии, на Конгенс-Ньюторф, 1748, одно из главных творений Эйктведа. Подошел барышник и предложил ему билет. По своей наивности Андерсон радостно поблагодарил, считая, что добрый человек предлагает ему подарок. Когда спекулянт понял, что мальчик не собирается платить, он пришел в ярость, обозвал его долговязым олухом, который хочет его одурачить, и Андерсон поспешил уйти. На следующий день он попытался проникнуть в театральный мир. Надев свой коричневый сюртук, оставшийся после конфирмации, манишку, большую шляпу, то и дело сползавшую на глаза, и сапоги, которыми так гордился, он отправился на Бредгаде представиться танцовщице мадам Шаль и вручить ей рекомендательное письмо книгопечатника Иверсона. Она, конечно, немало удивилась, увидев перед собой долговязую странную фигуру. Он сказал, что ему ужасно хочется попасть в театр. А когда она спросила, какие роли, по его мнению, он мог бы исполнять, он тут же предложил ей послушать и выбрал сцену из «Сандрильоны», в которой она танцевала. Андерсон исполнил перед мадам Шаль некое подобие танцевальной сцены главной героини пьесы «Анины» из конца второго акта. В Оденсе он участвовал в этом водевиле, но никогда не читал его и даже не знал мелодии. Но это было неважно. Он импровизировал и текст, и музыку. Сняв свои красивые сапоги и поставив их в угол, как он объяснил, чтобы легче танцевать, долговязый провинциальный мальчик стал петь, декламировать и танцевать, используя огромную шляпу вместо тамбурина. Едва ли знаменитая актриса ожидала блистательного выступления, и, конечно, она была очень сдержана в своем суждении. Андерсон заплакал и снова начал говорить о своем внутреннем влечении к театру, обещая служить ей мальчиком на побегушках, довольствоваться самым малым, если только она ему поможет. Чтобы отвязаться от него, она обещала попросить балетмейстера Бурнанвилля взять Андерсона в балет. Но, принимая во внимание его фигуру, она, разумеется, говорила не всерьез. И он ушел в слезах. Бурнанвиль Антуан, 1760-1843, французский танцовщик и балетмейстер. С 1792 года жил и работал в Дании. До 1823 года солист балета. С 1816 по 1829 год руководитель балетной труппы, танцдиректор Королевского театра. Как танцор отличался выразительной мимикой и богатейшей пластикой. Она, конечно, подумала, что у него не все дома, в чем спустя много лет сама ему призналась. Первая попытка оказалась неудачной, но оставалось еще несколько возможностей. Его отъезд в Копенгаген был вовсе не так плохо подготовлен, как он пишет в своих воспоминаниях. Ведь он знал, что книгопечатник Иверсон написал профессору Рабику, известному литератору, члену дирекции Королевского театра, с просьбой позаботиться о юном путешественнике. А полковник Хёк Гульдберг сделал то же самое в письме к директору театра камергеру Холстейну. Рабек Кнут Люне, 1760-1830, датский писатель и литературовед, представитель либерально-просветительского направления в датской литературе, эстетике, литературной и театральной критике. Явился первым историком датского театра. К истории датской сцены за первое столетие ее существования, 1822. Заложил основу научного исследования творчества Хольберга. Людвиг Хольберг, как комедийный писатель и его комедии. Тома 1, 3, 1800.